Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей ЧЧИ в совместном заявлении от 29 мая раскритиковали Обаму за клевету на справедливые шаги нашей республики по умножению правомирных ядерных вооруженных сил.